Глава вторая. Решение поехать на завод в долгий ящик Валера откладывать не стал. Быстро собрался и на остановку. Там они до шести, он вполне успеет. Добротное пятиэтажное здание завода управления в наступавших сумерках выглядело угрюмо. Облицованное мрамором крыльцо, обычно залитое светом, на сей раз сиротливо освещала одна единственная лампочка, отчего вымахавшие под 4 метра голубые ели по бокам входа смотрелись мрачными разлапистыми монстрами. Темные окна этажей тоже оптимизма не прибавляли. «Экономит, что ли?» — пожал плечами Валера. «А может, нет никого?» От такой мысли по спине пробежал холодок. Троллейбус затормозил, высадил его на пустой остановке и умчался. Стараясь избавиться от неприятных ощущений, Валера быстро зашагал к крыльцу. Вахтера на привычном месте не оказалось. Валера беспрепятственно прошел вертушку, убрал непонадобившийся пропуск в карман и огляделся. «Никак вымерли все?» Мраморный вестибюль был пуст. Зеркальные колонны отражали свободное пространство. Настенное панно «Даешь родине сталь» с мощными фигурами сталеваров у раскаленного жерла мартеновской печи смотрелось единственной одушевленной группой. Не кстати в памяти всплыло. И вот он прямо с корабля пришел давать стране угля. А вот сегодня наломал, как видно, дров. «Придет же в голову такое!» — усмехнулся Валера. «Как бы самому по горячке чего не наломать! Но куда все подевались?» Здание выглядело внезапно покинутым по воздушной тревоге. Впрочем, нет. Где-то сбоку хлопнула дверь, зацокали, удаляясь каблучки, снова хлопок дверью и опять тишина. На столе дежурного сердито зашипел электрический чайник. Значит, кто-то его поставил? Похоже, все не так плохо. Ладно, разберемся по ходу. Валера миновал вестибюль и направился к лестнице. «Она соперниц не имела», эхом донеслось до него. Где-то в глубине полутемного коридора маячила фигурка в черном халатике. Фигурка двигалась, громыхала ведром, напевала, то есть подавала почти все признаки жизни. «Так дайте ж милостыню ей!» Самозабвенно фальшивила тетя Даша, намывая полы. Валера едва не бросился к ней. «Тетя Даша! Из начальства кто есть?» «Да муж и есть, а тебе кого надо?» По ней сразу было видно. Чем меньше народу, тем ей лучше. Не топчется никто, под швабру не лезет. Чистота, порядок. «Анатолий Васильевич у себя?» «Здесь еще. Они теперь ключ мне и оставляют. Вон на столике. Сейчас!» Она любовно прислонила орудие труда к стенке, стянула перчатку, шмыгнула носом, не спеша прошаркала к столу дежурного. «Чайничек вскипел, вот ты славно!» Валера молча наблюдал, как тетя Даша заваривает в кружку чай, как перебирает бирочки на связках, те позвякивали в ее руках. «От 15-го? Нету? Поднимись туда!» Уже вдогонку донеслось. «Она ж у вас просит стыдиться!» Акустика пустого коридора сгущала звуки, живо рисуя вместо старушки со шваброй босую нищенку возле церкви. Та куталась в дырявый шерстяной платок поверх лохмотьев черного рабочего халата. Робко протягивала иссохшую руку и умоляюще слезилась тетя Дашиными глазами. «Подайте ж милостыню ей!» «Что за черт?» — усмехнулся Валера. «Еще привидений только не хватало». О том, что в полутемном пустом здании еще и не такое случается, он как-то прежде не задумывался, да и некогда было. Пока доберешься до нужного кабинета, 100 раз со всеми встречными, поперечными поздороваешься, 100 раз окликнут, как дела, и сам заодно поинтересуешься, как жизнь. А теперь пусто. Нет никого. Уборщица на радость. Она теперь тут главная. По крайней мере, пока.